Глава 10. Диверсия назначена на полночь. На кухне нас было трое: Крис, Тимур и я. Остальные сидели в тронном зале, и меломан с Толиком дежурили у дверей. Среди нас могли скрываться другие агенты, кроме Игорька. А рисковать мы не могли. Пусть уж лучше все будут на виду друг у друга. «Полки узкие», — тихо ругался Тимур, очищая шкаф. «Они специально их такими сделали, что ли? Я мог бы залезть внутрь и переправиться к ним. Или выломаем полки. Тогда я влезу. И прибудешь к цели в виде 6 узеньких кусочков. Лучше уж используем динамит», — непреклонно сказал Крис. Я подумал, что и эффекта от 20 килограммов динамита будет больше, чем от Тимура с двумя мечами. Но говорить не стал, к чему обижать нашего лучшего бойца. Черт, каким опытным дипломатом я становлюсь. Продумываю, что можно говорить, а что нельзя. «Давай, Дима!» Бережно, словно спящего ребенка, я достал из ящика динамитную шашку, протянул Тимуру. Желтый брусок мягко опустился на нижнюю полку шкафа. Рядом еще один, и еще, и еще. «На 3 полки хватит», — не прекращая работы, предположил Тимур. «Вот только как со взрывателем. Рита говорила, что чашки с продуктами почти всегда опрокидываются, иногда даже бьются. Значит, телепортация проводится грубо, не точно. Должно сработать». Крис произнес это довольно уверенным тоном, но я не видел его лица. Свечи стояли в шагах в 5 от нас. И не мудрено, в руках у Криса была консервная банка, набитая остатками пороха. «Готово!» Тимур, не глядя, вытянул руку. Крис вложил ему в ладонь жестянку. Осторожным движением Тимур поставил ее среди динамитных кирпичиков, уложенных на верхней полке, спросил, сколько времени. Крис взглянул сначала на левую руку, потом на правую. Для надежности он забрал у Ритки и ее часы. «Без 10:12». «Свечу». Поколебавшись секунду, Крис скользнул к столу. Вернулся с новенькой, только что зажженной белой свечой. Сказал: «Может быть, я, если ты ее уронишь?» «Свечу». Больше Крис ничего не говорил. Он протянул Тимуру стеариновый цилиндрик, пляшущий язычком пламени, и подошел ко мне. Затаив дыхание, мы следили за медленными, плавными движениями Тимура. Он осторожно воткнул свечу в буроватую горку пороха, выступающую из жестянки. Свеча вошла в нее до половины, пламя задрожало, потянулось вниз к темным крупинкам. Тимур окаменел. Пламя выпрямилось, лизнуло огненным язычком деревянную полку. Тимур начал разжимать пальцы, и свеча задрожала, словно прилипла к его ладони. Тимур сжимал ее так сильно, что пальцы вдавились в стеарин. Он наконец-то смог убрать руку. Свеча стояла крепко, прозрачные горячие капли стекали по ней в пороховой холмик. «Свеча горит полчаса?» — часто дыша спросил Тимур. Крис кивнул. «А тут до половины 15 минут. Хватит!» Он помолчал и глухо произнес: «Если не сработает, если телекинеза не будет, я ее оттуда доставать не собираюсь. Уже руки дрожат». Потом снова посмотрел на часы. «Без 5 минут полночь». Пламя опускалось все ниже. Свеча словно приседала, погружаясь в пороховую горку. Застывающий стеарин растекался вокруг нее неровным кружком. Это было совсем не кстати. Свеча должна оставаться неустойчивой, балансировать на грани равновесия, чтобы при малейшем толчке упасть на порох. «Минута. 1 минута». Крис оглянулся на меня, как бы ища поддержки. «Выйдем отсюда?» Я пожал плечами. «Если телекинеза не будет, и взрывчатка сдетонирует здесь, тогда спасение можно искать лишь за стенами замка. Но мы уже не успеем выбежать наружу». 12. Полночь. Желтый листочек пламени раскачивался над самым порохом. Я вдруг понял, что если протянуть к свече руку, пытаясь погасить пламя, оно вздрогнет от колебания воздуха и воспламенит порох. «Если телекинез не произойдет, мы погибнем еще быстрее, чем того хотели пришельцы». Огонек в шкафу погас. Прошло несколько мгновений, прежде чем мы разглядели, что бруски динамита исчезли. Вместо них на полках лежали буханки хлеба, несколько коробок, горсть конфет. Пол-литровая бутылка из-под молока с чем-то желтым, прозрачным, похожим на растительное масло. «Ура!» – тихо и удивленно сказал Тимур. Крис подошел к шкафу, набрал в ладонь конфет. «Протянул нам. Берите. Мы и заслужили, верно?» На одной из инопланетных свалок грохнул ужасный взрыв. Разворачивая обертку, сказал Тимур. «Жертв нет, за исключением пары инопланетных кошек». Я хихикнул, примирительно спросив. «Но все-таки инопланетных?» «Конечно». Тимур с удивлением посмотрел на меня. «Чего ты оправдываешься? Мне сразу понравилась идея этой диверсии». Раздавшийся в соседней комнате крик оборвал наш разговор. Я бросился к двери, роняя ненадкушенную конфету. С одной лишь мыслью. Да и игрались. А в темных полуночных окнах ярко и торжествующе занимался рассвет.